Глава вторая. Он любил Берлин. Анализируя свои чувства к нему, Дронго отмечал, что этот мегаполис менее всего похож на Лондон или Париж, которыми он тоже восхищался. Но эти города почти не менялись с годами, тогда как Берлин претерпел в последние годы удивительную метаморфозу. Дронго еще помнил те времена, когда грозная стена делила этот город пополам. И это была не просто линия, отделяющая западную часть мегаполиса от восточной. Это была граница, разделяющая два мира и две цивилизации, вынужденные существовать на таком близком расстоянии друг от друга. Он хорошо помнил те времена, когда нельзя было даже подходить к Бранденбургским воротам, где проходила государственная граница. Может, это была обычная ностальгия по молодым годам? Или изменения в Берлине, происшедшие за последние 20 лет, были столь зримыми, что ему было просто интересно ходить по тем местам, которые раньше считались запретными? Во всяком случае, в первые годы он все время подходил к Бранденбургским воротам, поражаясь происшедшим переменам. А потом началось грандиозное строительство и преображение центра города, когда словно из-под земли вырастали новые здания, новые станции вокзалов, новые мосты и новые кварталы. Это был по-своему уникальный проект, ведь впервые в центре одного из крупнейших городов Европы осуществлялась такая планомерная и продуманная застройка. Может, поэтому центр города стал гораздо более современным, чем в любой другой европейской столице, делая Берлин по-своему неповторимым городом. Он еще помнил, когда в городе существовало два центральных вокзала – Восточный и станция у зоопарка, где останавливались все поезда, приходившие в Западный Берлин. Можно было выйти из самого шикарного отеля Западного Берлина – Бристоля – и увидеть в нескольких десятках метров над собой уходивший поезд. С постройкой нового многоэтажного железнодорожного вокзала на месте заброшенного пустыря на ничейной земле Потсдамерплац оба прежних центральных вокзала начали пустовать и потеряли былое значение. Дронго еще помнил, как возводился этот многоуровневый центральный вокзал, откуда уходили поезда в разные части не только Объединенной Германии, но и всей Европы. А бывший роскошный отель «Бристоль», в котором останавливались гости знаменитых берлинских кинофестивалей, начал напоминать обшарпанную гостиницу советских времен. Дронго помнил, когда в середине 90-х в восточной части Берлина появился отель «Хилтон», который тоже стал своеобразным символом западной роскоши в восточной части города. Но за 15 лет Хилтон тоже потерял прежний лоск и звездность. Недалеко появился роскошный Вестин, а рядом с Бранденбургскими воротами восстановили претенциозный и монументальный Адлон, сожженный в 45-м во время штурма Берлина. Этому отелю не повезло больше других. В 30-е годы здесь обычно собирались бонзы нацистской партии, говорят, здесь любил бывать Адольф Гитлер. Разумеется, самые ожесточенные бои шли в центре города, и отель был практически разрушен до основания, ведь он находился недалеко от Рейхстага. Его не стали восстанавливать, и после победы, так как эта территория оказалась почти на границе между Восточным и Западным Берлином. И только после того, как стена рухнула и произошло сначала объединение города, а затем и всей страны, было принято решение о восстановлении Адлона. А в западной части Берлина открылся отель системы Штайнбергер, который довольно быстро завоевал популярность у гостей своим удобным расположением и сервисом. Дронго заказал себе номер в Бристоле, в очередной раз с сожалением отмечая ухудшение качества обслуживания и сервиса некогда одной из лучших гостиниц Европы. Гости традиционных берлинских кинофестивалей ныне предпочитали останавливаться в других отелях, а построенный в центре города огромный кинотеатр на 12 залов находился теперь рядом с отелем «Хаят Редженси». Свои встречи в этот день Дронго закончил к 7 часам вечера и вспомнил про номер телефона, который ему дала Эмма. Хотя нет, он не вспомнил. Он помнил о своей встрече в Баден-Бадене весь день, настолько заинтересовала его эта встреча с молодой женщиной, которая помнила их случайное знакомство 10 лет назад. Вернувшись в свой номер, он достал ее карточку, положил ее перед собой на столик и все-таки подумал над тем, стоит ли ему звонить. Так прошло минут 10, и вдруг зазвонил его мобильный телефон. Дронго быстро ответил. «Я вас слушаю». «Добрый вечер, господин сыщик», — услышал он уже знакомый голос Эммы. Она словно почувствовала, что именно в этот момент он колеблется, решая, стоит ли ему звонить, и она позвонила сама. «Здравствуйте, фрау Вихерт», — ответил Дронго. «Спасибо, что не называете меня фрау Буземан, хотя на самом деле я все еще продолжаю числиться супругой своего прежнего мужа». «Полагаю, что ненадолго». «Я тоже так думаю. Мы разводимся в начале следующего месяца. Вы уже в Берлине?» «Да». «И вы завтра приедете к нам в Потсдам?» «Пока не знаю, я ничего не решил». «Но мы можем увидеться сегодня вечером?» — спросила женщина. «Это приглашение?» — усмехнулся Дронго. «Можете считать и так», — лукаво сказала Эмма. «Где вы остановились?» «В Бристоле». «Очень хорошо. Если через час я заеду за вами, мы сможем куда-нибудь поехать и поужинать, если вы не возражаете». «Не возражаю, но только с одним условием». «Каким?» «Платить по счетам будет мужчина, а выбор ресторана — на ваше усмотрение». «Не буду спорить», — рассмеялась Эмма. «Тогда договорились. Ровно через час я буду у вашего отеля. Между прочим, столик в ресторане я уже заказала. До встречи». Дронго положил телефон на столик и отправился принимать душ. Ровно через час он уже сидел внизу в холле на диване, ожидая, когда приедет его новая знакомая. Он помнил, как первый раз увидел этот отель еще в эпоху разделенного города, когда само появление советского гражданина в Западном Берлине было редким событием. У отеля тогда расстелили красную дорожку, и швейцар в красивой униформе приветствовал гостей отеля. Дронго тогда прошел мимо, даже не пытаясь войти в отель. В те времена не приветствовались непредусмотренные контакты или появления в подобных незнакомых местах. Да и денег на такие отели тогда у него не могло быть. Как все изменилось за четверть века. Хотя, наверное, по большому счету, за прежние четверть века изменения были такими же кардинальными. А если взять еще один отрезок в 25 лет, то почти невероятными. 75 лет назад здесь маршировали колонны эсэсовцев, а у власти в стране был бесноватый фюрер. Примерно в это время в Москве и в Баку расстреливали инакомыслящих, и мир потихоньку сходил с ума, готовясь к большой войне. 37-й год, подумал Дронго. Поистине были страшные времена. Через 25 лет здесь все еще были развалины, а город был разделен на две враждебные друг другу части. А если взять срок в один век, то тогда Берлин был имперским городом, столицей Большой Германии и Пруссии, в которых правил кайзер. Хотя и тогда все шло к большой войне. И уже в 12-м году все понимали, что большой войны избежать не удастся. Наверное, каждый крупный город Европы может рассказать подобные истории, которые будут не менее занимательны и интересны. Дронго увидел, как в холл отеля Поднимается по лестнице Эмма Вихерт. Она была в темном платье и светлом плаще. Рыжие волосы падали ей на плечи. Он шагнул навстречу женщине. Она протянула руку. «Спасибо, что согласились увидеться», — сказала Эмма. «Кажется, меня впервые благодарят за то, что я согласился поужинать в такой очаровательной компании», — признался Дронго. «Поэтому перестаньте мне напоминать, что это вы позвонили мне, и именно вы предложили нам вместе поужинать. Иначе я слишком остро буду чувствовать свою ущербность». «В таком случае я больше не произнесу ни слова на эту тему», — пообещала Эмма. «Идемте со мной, я приехала на своей машине». Они вышли из отеля. Недалеко был припаркован автомобиль, белый Volkswagen Passat. Они прошли к машине. Эмма села за руль, Дронго разместился рядом. «Куда мы едем?» — поинтересовался Дронго. «Отсюда недалеко», — пояснила Эмма. «Теперь я знаю, что вы известны не только в Казахстане. Я смотрела в интернете все, что написано про вас. Очень любопытная информация. Оказывается, вы не просто хороший сыщик, а один из самых известных сыщиков в наше время. Там, правда, указано, что вы эксперт-аналитик». «В интернете могут написать, что я беременная женщина», — заметил Дронго. «Не нужно верить всему, что там пишут». «Но насчет аналитика все правильно?» «Любой сыщик или следователь должен быть аналитиком, иначе он просто не сможет нормально работать». «Понятно. Мы едем на Унтер-ден-Линден, в ресторан «Марго». Я заранее заказала столик. Узнала у мужа моей сестры, какой ресторан считается одним из лучших в Берлине. У этого ресторана есть даже мишленовская звезда», — вспомнил Дронго. «Вы знаете про этот ресторан?» — огорченно спросила Эмма. «А я думала, что сделаю сюрприз». «Я неплохо знаю Берлин», — сообщил он. Они ехали через Центральный парк. «Когда вы заказали ужин?» — поинтересовался Дронго. «В таком ресторане нельзя сделать заказ после 7 вечера. Вы сказали, что уже заказали столик в ресторане, и я подумал, что вы пошутили». «Но теперь понимаю, что вы действительно позвонили туда. Неужели вы заранее знали, что найдете меня, и я поеду с вами на ужин?» «Не была уверена», — призналась Эмма, «но все равно заранее заказала столик. Заказ всегда можно отменить. Вы считаете меня авантюристкой?» «Я этого не говорил, но подобный шаг с вашей стороны был смелым». «Спасибо. Просто я подумала, что так будет надежнее. После того, как прочла столько разных сообщений о ваших расследованиях. Оказывается, вы современный Шерлок Холмс». «Я уже вам говорил, что это преувеличение», — напомнил Дронго. «Не очень большое. Там указано о стольких ваших расследованиях. Если даже половина из них правда, то вы действительно очень интересный человек». «Теперь буду знать. Давайте лучше поговорим о вашем завтрашнем приеме. Насколько я понял, он почему-то вас волнует, и вы проявляете странное беспокойство». «Возможно, вы правы», — призналась Эмма. Оставшуюся часть пути они молчали. Вскоре машина выехала на Унтер-ден-Линден и остановилась у ресторана. В самом ресторане им принесли меню, и Дронго обратился к Эмме. «Может, вы мне поможете? Скажите официанту, что я хотел бы заказать их фирменное блюдо – жареную оленину в соусе из красного вина и шоколада. А салаты и закуски может выбрать на свое усмотрение». «Вы раньше здесь бывали?» – спросила Эмма. «Нет, но я слышал об этом ресторане», – ответил Дронго. «И вино нужно взять итальянское, красное. Самое лучшее сорта Бароло. Пусть спросит у сомелье, урожай какого года он нам предложит к оленине». Официант принял заказ и удалился. Почти сразу принесли бутылку красного вина. Продегустировав вино, Дронго выражением лица дал понять, что оно ему нравится, и официант разлил вино в высокие бокалы. «За нашу встречу!» — предложила Эмма. Бокалы почти неслышно соприкоснулись. «И все-таки, что именно вас беспокоит?» — спросил Дронго. «Душевное состояние одной из женщин, которая завтра будет с нами. Не знаю почему, но я опасаюсь этой встречи и беспокоюсь за нас всех. Она не совсем адекватно воспринимает происходящее событие и уже однажды сорвалась». «Можете рассказать подробнее?» — предложил Дронго. «Дело в том, что сестра матери Германа несколько лет назад находилась в клинике для душевнобольных. Внешне она выглядела почти здоровой, но иногда случались срывы, просто ужасные. Долго она была в этой клинике? 1,5 года. Потом ее перевели под домашний надзор. Врачи посчитали, что она почти излечилась. Но мы все знали, что тяжелый срыв может произойти в любой момент. И это произошло примерно 5 месяцев назад, но по настоянию матери Германа мы не стали сообщать об этом лечащим врачам. И теперь она живет вместе со своей сестрой. Да, и именно это волнует меня более всего. В любой момент она может выкинуть все, что угодно. Но не это самое печальное. У моей старшей сестры есть девочка. Ей уже 6 лет, и мы с отцом очень опасаемся, что подобный генетический сбой может проявиться и у моей племянницы. А это будет уже настоящая трагедия и для меня, и тем более для моей сестры. Ваш отец будет на приеме? Нет, он сейчас находится в Австралии, куда улетел со своей молодой супругой. Катается на этих досках и живет на берегу в ожидании подходящего океанского прибоя. «Очевидно, он так поступает не без воздействия молодой супруги», — понял Дронго. «Я тоже так думаю, тем более, что ее мать из Австралии, хотя, если совсем откровенно, отец терпеть не может всех этих крёгеров и не любит бывать у моей старшей сестры. А вот моего неразумного мужа он любит гораздо больше. Очевидно, случаются и такие странные отношения. Я развожусь со своим мужем, к которому не без симпатии относился мой отец, а Анна празднует юбилей матери своего мужа, который явно не симпатичен моему отцу. Я могу узнать причину?» «Причины никакой нет. Она иррационального свойства. Все, что ему не нравится в Германии, нравится в моем муже, и наоборот, все, что не нравится в моем бывшем супруге, почему-то импонирует в Германии, хотя его семью отец никогда особенно не любил». «Как зовут мать Германа?» «Марта Крёгер, а ее сестру Сюзанна Крёгер. Такие обычные немецкие имена, хотя на самом деле первое «Е» пишется с 2 точками над буквой. Но в русском алфавите сейчас эта буква просто умирает, а вместо нее пишется обычное «Е». «Вы слишком строго подходите к разного рода изменениям в алфавите», — заметил Дронго, — «даже для филолога. В эпохе потрясений появляются различные версии, изменения, даже сомнения. На самом деле мне абсолютно все равно, как именно будет звучать их фамилия, на русском или немецком», — призналась Эмма. «Вы их не любите», — решил Дронго. «Я их боюсь», — призналась она. Официант принес несколько блюд и, расставив их на столике, быстро отошел. «За ваше здоровье», — предложил Дронго, подымая бокал. Бокалы снова неслышно стукнулись. «Кто будет на приеме, кроме вас?» — спросил он. «Анна, ее муж, их дочь, мать мужа и ее сестра», — перечисляла Эмма. «Будут еще сестра Германа с мужем и еще одна пара их друзей, прилетевшая из Киева, Арнольд Пастушенко и его жена. По-моему, все. Да, точно. Больше никого не будет. И поэтому вы считаете, что я должен быть на этом сугубо семейном празднике? Я буду одна, напомнила Эмма, без мужа и без отца. И мне показалось правильным, если я приглашу именно вас, как своего друга, если вы, конечно, не возражаете. Начинаю думать, что мне действительно нужно отправиться туда вместе с вами, признался Дронго. Спасибо, она подняла свой бокал. А теперь давайте выпьем за вас. Бокалы соприкоснулись в третий раз. «Есть еще какая-то причина вашего беспокойства, кроме душевной болезни родственницы вашей сестры?» — спросил Дронго. «Думаю, что есть», — призналась Эмма. «Эта женщина стала наследницей довольно крупного состояния, которое досталось ей от их двоюродной тетки. Она решила пожалеть свою родственницу и переписала на нее завещание. Речь идет о сумме в 8 или 9 миллионов евро, а это очень большие деньги для душевнобольной женщины. Теперь вы меня понимаете?» «Вы можете дать точный адрес их дома в Потсдаме?» «Конечно, но будет еще лучше, если я заеду за вами часам к 6. Пусть они думают, что я приехала туда с другом». «Мне будет сложно», — предупредил Дронго. «Я не знаю немецкого и не смогу понять большую часть ваших разговоров». «Мы все говорим по-русски», — пояснила Эмма. «Не забывайте, что почти все мы выходцы из бывшего Союза, кроме мужа сестры Германа, но он уже тоже начинает понимать русский язык, хотя и не очень хорошо говорит. Бернд Ширмер работает начальником отдела в берлинском отделении Deutsche Bank. Говорят, что он перспективный сотрудник, несмотря на свой относительно молодой возраст». «А чем занимался ваш муж?» «Тоже работал в финансовой сфере», — нахмурилась Эмма. «Он вкладывал все имеющиеся у него свободные деньги в акции различных компаний и считал, что на этом он сможет заработать еще большие деньги. Вы знаете, когда мужчина зарабатывает деньги, это неплохо. Но когда мужчина все время думает только о деньгах, которые становятся смыслом его жизни, целью всех его помыслов, устремлений, надежд, это печально. Наверное, есть женщины, для которых такой муж может быть почти идеальным, но только не для меня. Я считала, что нельзя подчинять свою жизнь диктату бумажек, которая становится для тебя главной ценностью в жизни. Кроме купюр, есть еще эмоциональная сфера отношений. Любовь, секс, дружба, сочувствие, понимание. Многие с вами не согласятся, сказал Дронго. Сейчас традиционно считается, что обладатель большого количества таких разноцветных бумажек может купить любовь, секс, дружбу, сочувствие и понимание. И еще здоровье, красоту, уважение. В общем, почти все, кроме бессмертия, хотя говорят, что скоро можно будет купить и его. У меня может сложиться впечатление, что вы разделяете взгляды моего бывшего мужа, усмехнулась Эмма. Не разделяю, мрачно ответил Дронго. По-прежнему не разделяю. Я точно знаю, что нельзя купить дружбу. И любовь происходит вопреки всему, даже вопреки всем этим разноцветным бумажкам. И, наконец, кто может оценить, сколько стоит глаз вашего ребенка или его рука? В какую стоимость включаются ваши воспоминания о маме, которая так рано ушла? Хотя все это, по большому счету, только схоластический спор. Каждый сам определяет меру своего счастья и своего несчастья, и их цену. Эмма молчала, очевидно обдумывая его слова. «Вы женаты?» — неожиданно спросила она. Сначала вы приглашаете меня на ваш семейный праздник. Потом заказываете столик в модном ресторане. И только во время ужина задаете самый главный вопрос», — весело сказал Дронго. «В интернете ничего не сказано о вашей семье». «Это самое лучшее, что может быть в интернете», — пробормотал Дронго. «При моей профессии такая информация была бы не только лишней, но и опасной для моих близких». «Значит, вы женаты», — поняла Эмма. «И уже много лет», — ответил Дронго. «Жаль», — неожиданно произнесла женщина. «Я бы хотела иметь рядом такого друга, как вы. И не только в качестве спутника на нашем семейном приеме, но и в более близком качестве». «Если я начну краснеть, скажите мне об этом», — попросил Дронго. «Не начнете», — убежденно произнесла Эмма. «Вы для этого слишком умный. Можете считать, что я сделала неудачную попытку пофлиртовать с вами. Кажется, несут нашу оленину. Так вы согласны завтра поехать вместе со мной?» «После таких комплиментов я просто обязан», — притворно вздохнул Дронго. «Никуда не денешься». Оба рассмеялись. Больше на эту тему они не говорили. Через 2 часа Эмма отвезла его в Бристоль. На прощание Дронго поцеловал женщине руку, и она грустно усмехнулась. «Завтра в 6 я буду вас ждать», — добавил он, выходя из автомобиля.